Глава 29. Где любовь, там угождение, где страх, там принуждение. Пословица из интернета. «Вы довольны?» – мрачно уточнил лорд, когда мы вышли из магазина. «Не совсем», – призналась я. «Здесь есть место с принадлежностями для рисования». Взглядом лорд одновременно пообещал мне и все муки в загробной жизни и выразил недоумение насчет моих умственных способностей. Понятно, магазинов с красками и кисточками здесь нет. Что ж, придется по старинке карандашом в блокноте. А жаль, с показным сожалением вздохнула я. Мне хочется еще погулять, но я могу и вернуться во дворец, если вы согласитесь сегодня вечером и завтра утром немного попозировать мне. Что? Я буду вас рисовать всего лишь. Это будет считаться свиданием? Вожь, зараза въедливый. Да. Согласен. В следующий миг тьма перенесла нас во дворец. Лорд сбежал сразу же, оставив меня в холле. Ну и подумаешь, не очень-то и хотелось. У нас было всего лишь одно свидание, а он уже ведет себя так, будто мы женаты лет 10, не меньше. Дикарь. С этими мыслями я отправилась к себе и вызвала служанку. Надо было сначала вымыться после прогулки, а затем переодеться. Через 2 часа ужин. Потом, по идее, ко мне должен был прийти лорд. На очередное свидание, да. Не сказать, что мне так уж сильно нужен был его портрет, но позлить его хотелось. Слишком сильно задела меня сегодняшняя аудиенция у императора. Мой ненаглядный жених не соизволил даже нормально представить меня правителю государства. Относился ко мне как к вещи, и я пожелала получить сатисфакцию. Первым пунктом стал ювелирный магазин. Вторым – портрет лорда моей руки. А потом? Потом я что-нибудь придумаю, чтобы ему жизнь медом не казалась. Вымылась я быстро. Так же быстро сменила дорожное платье на домашнее, темно-голубое, с оборками по подолу и на рукавах. К ужину я спускалась довольная жизнью. Кулончиков, к сожалению, в моей комнате не оказалось, поэтому похвастаться украшениями я не могла. Но зато меня ждал довольно прекрасный вечер в компании карандаша и блокнота. Ну и лорда заодно. За столом оказались только свекры и сам лорд. Остальной народ предпочел есть в своих комнатах. Творожная запеканка, сухофрукты, фруктовый морс, салаты свежих овощей. Не так уж и много еды. Но переедать тоже не следовало. Так что я решила не просить добавки. Разговор шел ни о чем. Обсуждали в основном погоду. Свекровь, одетая в светло-коричневое платье с рюшами, больше похожая на парадное, чем на домашнее, постоянно болтала. Обращалась с вопросами то к одному, то к другому мужчинам, изредка вспоминала о моем существовании. И сбежала я, конечно, при первой подвернувшейся возможности. Лорд постучал в дверь моей спальни минут через 5. Хмурый и недовольный, он перешагнул порог, закрыл дверь и спросил. «Что мне нужно делать?» «Для начала вернуть мне мои кулончики», — мило улыбнулась я. «Или вы их покупали для пополнения собственной сокровищницы?» Лорд поморщился, словно я с размаха влепила ему по больному зубу, причем не кулаком, а ступней. Взмахнула рукой, и на моей кровати появилась стопка кулончиков. Тех самых, магазинных. Внушительная такая стопка, блин. «Спасибо», — я снова мило улыбнулась. «Теперь садитесь в кресло. Да, вот так. Расслабьтесь. Я не собираюсь вас пытать». В ответ скептический взгляд. «Ну вот зачем видеть во мне чудовище? Я милая и скромная. Пока не доведут». Лорд сидел в кресле с таким видом, будто заслушивал доклад какого-нибудь из своих министров. Спина прямая, плечи расправлены, на лице настороженность и полное внимание. Даже глаза и те напряжены. Не мужчина, статуя. Ну ладно, я не гордая. Что дали, то и рисую. Я примостилась на кровати возле кучки кулончиков, открыла блокнот и начала водить по чистому листу карандашом. Минута, 2, 5, 7. «Долго еще?» — не выдержал лорд. «Я только начала», — невозмутимо откликнулась я. «Потерпите. Так быстро портреты не рисуются». В глазах лорда сверкнуло знакомое пламя. Я хмыкнула про себя. Натурщик, чтоб его. Через 15 минут лорд вскочил из кресла. «Вы издеваетесь», — заявил он, подошел ко мне и заглянул через плечо. «И чем вас не устраивает рисунок?» Я хотела было рассказать ему о технике рисования портрета, но передумала, вместо этого заметила. «Вы сорвали наше свидание нарочно?» Лорд скрипнул зубами и вернулся в кресло. Я недовольно покачала головой, подошла, повернула его лицо так, как мне надо, и попросила. «Не двигайтесь, пожалуйста, совсем». «И не дышать?» — саркастически поинтересовался лорд. «Можете не дышать», — равнодушно ответила я и вернулась к рисунку.